Глава 5. Оливия. Сочинив для тренера по дрессировке историю о плохом самочувствии, что было на какую-то долю даже правдой, я быстро нашла Рэндала. Барта еще не было. Зато пришел Лео, который даже вида не подал, что совсем недавно мы снова рассорились, и он меня даже обидел. Когда я подошла к ним, подмигнул и обнял заученным движением, прижимая к себе одной рукой. «Не думал, что у тебя все же хватит смелости туда отправиться, малыш. Драконище тот выглядел весьма устрашающе. Было бы вернее сразу рассказать все ректору». Я мягко высвободилась из объятий, отошла подальше и скрестила руки на груди. «Не выйдет, Лео. В этот раз тебе придется попросить прощения». «За что это?» «Так», — оборвал Рэндалл. «Собачиться будете потом. Сейчас настроились и сосредоточились. Оба!» Я подавилась готовым сорваться с языка ответом для Лео и отвела от него взгляд. Рэндалл тем временем продолжал. «Ты уверена, что справишься?» «Я его не видела. Но если он с печатью турнира, значит, не дикий, а просто одичавший. Это разные вещи. С такими мы уже работали». «Отлично. Где Барт?» Я интуитивно глянула наверх, в сторону замка. «Должен скоро подойти». «Как разберется с очередной пассией?» Эта мысль почему-то кольнула сердце горячей иглой. Барт был хороший, но совершал слишком много ошибок. Мало того, ему нравилось бросаться в них с головой. Он частенько устраивал в своем баре разного рода вечеринки. Курил и порой слишком напивался, после чего завязывал кратковременные отношения, которые приходилось через пару дней разрывать. Я постоянно замечала его с разными девушками, и он с ними не просто общался или учился. Их отношения были гораздо интимнее. Но почему-то счастливым я его ни разу не видела. Он мог от души посмеяться, ввязаться в какой-нибудь розыгрыш, но не так часто улыбался, и улыбка эта была не такой, как у остальных. Слишком серьезной. Бывает такое понятие, как «серьезная улыбка». Это когда в глазах нет тех лучиков, что появляются в моменты истинной радости. А я очень часто смотрю ему в глаза. Мне нравится их прохладный свет, способный погасить стихийный огонь в душе, что частенько вспыхивал бесконтрольно и рвался наружу. Стихии Барта — воздух. Он может запросто менять его температуру, замораживая все вокруг, или наоборот, растапливая снег со льдом. Способен создать любые иллюзии и миражи, а также перемещать самые разные предметы, вне зависимости от их веса и размеров. У Лео и Софи магия воды, они вытворяют ею самые немыслимые вещи. Но в отличие от остальных, их сила зависит от наличия поблизости какого-нибудь водоема. А Рэндалл повелевает стихией земли, но из нас он меньше всего ею пользуется. Словно не любит эту сторону своих способностей. Хотя для меня она кажется самой волшебной, ведь он единственный может подчинить себе живых существ. Правда, чем они больше в размерах, тем труднее поддаются. На драконах, например, его чары действуют очень поверхностно, но тем не менее они слушают его гораздо охотнее, чем любого из нас. Ему бы пойти в дрессировщики, но он выбрал, как и остальные мои друзья, полеты. Вообще, в Академии Саронса очень пестрый состав магов. Тут есть и такие же стихийники, как мы. Есть некроманты и чернокнижники, артефакторы и зельевары. Для того, чтобы поступить сюда, не требуется какой-то особой специализации. Главное, чтобы ты имел отношение к магии и закончил одно из магических учебных заведений. В нашем королевстве школ чародейства 4, а таких вот больших академий, занимающих огромную территорию, всего 2. Саронса и единственная на всем материке академия некромантии. Она занимает целый остров на самом дальнем севере, и туда съезжаются адепты со всех 3 королевств. Парни о чем-то говорили, но я не вслушивалась в их разговор. Отошла ближе к лесу, останавливаясь в паре метров от первых деревьев. Легкий ветер шептался с разноцветными листьями, еще не успевшими опасть и присоединиться к пестрому ковру на земле. Осень в этом году красивая и теплая. В прошлом октябре в это время уже вовсю бушевали ураганы и ударяли первые заморозки. Я мерзлячка, даже самая мягкая погода способна развести меня на простуду. Потому солнышком не обманывалась, достала теплые вещи и, прежде чем выйти на улицу, упаковалась по всем правилам. Плотные колготки, зеленое платье с высоким воротом и теплая мантия с глубоким капюшоном. Софья всегда кривилась, заметив на мне что-то подобное, и удивлялась, как я, будучи стихийником огня, не способна согревать себя без всех этих бабушечьих тряпок. На самом деле вещи у меня были очень даже приличные, из последних модных коллекций, просто они по фасону абсолютно не совпадали со вкусом моей подруги, любившей легкие воздушные наряды и пренебрегающей теплыми колготками, шапками и шарфами. Позади стало слишком шумно, и я обернулась. К ребятам присоединилась Софи. Распахнутая мантия, голубое платьице выше колен и собранные в высокий хвост блондинистые волосы. Она мне напомнила красивую куклу из дорогого магазина. Краем глаза, уловив движение, заметила Барта, торопившегося к нам. Ну вот, вся компания в сборе. Непонятно, правда, зачем такой толпой отправляться к пещере? Я вообще думала сходить туда лишь с Бартом. И то ради подстраховки. «Ты чего такая сосредоточенная?» Ко мне подошла Софи. «Мне пришлось отпрашивать у препода аж 4 человек. Иногда я тебе даже завидую. Не видеть этих обормотов хотя бы на парах было бы для меня настоящим счастьем». Она улыбалась, хотя в голосе сквозило раздражение. Парни частенько пользовались тем, что учатся вместе с ней. Милой улыбчивой Софи преподаватели гораздо охотнее шли навстречу. Она не стеснялась вешать им лапшу на уши, выгораживая друзей. Настроение просто плохое. «Это ты из-за Лео?» Она вздохнула и прошептала, бросив взгляд через плечо. «Он, конечно, мой брат, но я бы на твоем месте уже давно поставила точку в этих отношениях. Если в том году на вас еще было приятно смотреть, сейчас, прости, но даже не хочется оказываться рядом». Подруга очень точно озвучила давно терзавшие меня мысли. «Да, ты права, Соф, но...» Глянула ей за спину, задерживая взгляд на ее братья. Он что-то говорил Рэндаллу, характерно жестикулируя и улыбаясь. Улыбка — семейная гордость Крейнов. Она у них просто невероятная. В груди моментально разливалось тепло, стирая из памяти все плохое. «Что, но? Это же Лео. Я знаю его с 5 лет». «Ага, и где-то с этого возраста он начал пускать на тебя слюни. Очнись, Лив. У него в мозгах все еще образ шебутной рыжей лисички. Что дня не могла прожить без совместных проделок? Вы в чем-то слишком похожи, а в чем-то, напротив, слишком разные. Очень много этого слишком. Для дружбы — здорово, но для отношений — Лео — вода. Бурный поток реки, сметающий на своем пути все, что встретит. Он всегда будет тушить тебя и никогда не позволит разгореться в полную силу. Давай не будем сейчас об этом. Софи могла быть до удури правой. И то, что я где-то в глубине души соглашалась с ней, еще больше расстраивало. Хотелось сменить тему. «Эй!» — выкрикнула в сторону парней. «Мы здесь собрались, чтобы языки чесать? Или все же проведете меня к этому таинственному дракону?» Мы следовали по протоптанной дорожке около получаса, а потом сошли с нее, свернув вправо, тогда как тропа убегала в другую сторону. Еще столько же времени пробирались через кустарники, перелазили через поваленные заросшие мхом стволы, перепрыгивали неглубокие канавы и овраги. Сердце уже выпрыгивало через рот, воздух обжигал горло. Не выдержав, я остановилась, припадая к огромному корявому стволу, расстегнула верхние пуговицы мантии, уже жалею, что так тепло оделась. «Говорите, случайно?» Набрели во время пробежки. Стрельнула взглядом на остановившегося рядом Лео. Рэндалл с Бартом были далеко впереди. Софи, напротив, отставала. «Ага, это Рэндалл предложил немного усложнить утреннюю тренировку». «Ничего себе! А ты что, уже выдохлась?» Он принял этот разговор за попытку сделать первый шаг к примирению и подошел ближе. Обеими руками заправил выбившиеся пряди мне за уши и обхватил лицо теплыми ладонями. Заглянул в глаза. Я так устала ссориться, что не стала сопротивляться и позволила себе в очередной раз простить ему отсутствие извинений. Он всегда так делал. Сначала обижал, а потом вел себя так, словно ничего не произошло. Склонившись, коснулся поцелуем моих губ. И я ответила, подавшись навстречу. В груди разлилось тепло. Меня всегда удивляли разговоры девчонок о том, как они ловили звезды или теряли землю под ногами во время таких вот моментов. С Лео подобного не случалось. Мне просто было приятно. Нравился чуть горьковатый запах его одеколона и прикосновение рук. С самого первого свидания я все пыталась понять, почему у нас все по-другому. То ли от того, что лишь поцелуями мы и ограничивались. Он честно ждал моего 18-летия и не лез за большим. То ли мешали наши ссоры. А потом просто списал на то, что знаю его уже 14 лет. Остановилась первой, отстранившись. Насколько позволял ствол дерева за спиной. «Мы отстанем. Там еще Софи плетется позади», — прошептал мне в губы и вновь коснулся их. Но я отвернулась. Поцелуй скользнул по щеке. «Правда, Лео, пойдем», — надавила ему на грудь, выскальзывая под рукой. Не оглядываясь, почти побежала в сторону видневшихся далеко впереди Рэндала и Барта. Кажется, они остановились, потому я не потеряла их. «Лео ничего не сказал. Пошел он за мной или остался ждать сестру? Проверять не стало. Меня накрыло какое-то странное смятение, объяснить которое не могла. Уже на подходе заметила черное, узкое, но вытянутое вверх на 3 моих роста отверстие в заросшем мхом скале. В этом месте лес слегка редел, убегал в сторону, словно обтекал вырывавшиеся из земли каменные горы. Вход такой маленький. Не останавливаясь рядом с парнями, подошла к отверстию, измерила его шагами. Вышло всего 3,5. Чтобы влезть сюда, дракону пришлось бы изловчиться. «Я войду с тобой». Голос Барта напряжен, словно натянутая струна. «Может, и мне пойти?» «Нет, Рэндалл, толпой нельзя. Подстрахуй отсюда. Мне все равно, кто будет мне помогать». Волновало другое. «Почему эта скала обуглена? И здесь ли еще тот, кто нам нужен? Если в этой стороне леса совсем недавно было неспокойно, как сказал Барт, то вполне возможно, что это убежище уже пустует». Коснувшись ладонью черных камней, провела рукой по шершавой поверхности и прикрыла глаза, настраиваясь на поиск. С первого курса меня учили телепатической связи с драконами. Это было нечто удивительное. На уровне инстинктов, чувств. Конечно же, никаких мыслей у зверей не находилось, потому порой не сразу получалось определить, в каком они состоянии и каковы их намерения. Все они имели очень мощную ауру, опытному телепату не заметить которую просто невозможно. Мне это давалось легко. Могла отыскать самых мелких дракончиков на расстоянии километра. Главное знать, кого именно ищешь. Если же зверь внутри пещеры так близко, я вычислю его за пару секунд. Но в первую минуту я ничего не почувствовала. Лишь затягивающая темнота, без малейшего просвета. Она хватала за душу и тащила за собой, накрывая гипнотическим состоянием полета. Хотела уже прерваться, решив, что никого не обнаружу. Как вдруг мощный толчок, смесью самых разных эмоций и чувств. Боль, страх, ненависть, обида. И снова боль. Стало трудно дышать, но продолжала следовать по этой ниточке. В животе скрутило крепкий узел. Горлу подкатил горький ком. Руки задрожали. Колени подкосились. И я поняла, что медленно оседаю, привалившись к камню. Но все равно тянусь вперед, твердо решив достигнуть цели. Вспышка кроваво-красного света. И мелькнувшие в ней яркие желтые глаза с тонкими иглами зрачков. Я со стоном выдохнула, сжав кулаки, и вынырнула. Не сразу поняла, что вцепилась в отворот мантии, не своей, и то, что дрожу, сотрясаясь в рыданиях. На душе так плохо. Сердце, не переставая, болит и скачет в груди, как сумасшедшее. «Ну же, Олив!» Щеки коснулась чья-то ладонь, и практически сразу расслабляющая прохлада медленно растеклась по телу, моментально гася эту страшную боль. Проморгавшись от туманной пелены, первое, что увидела, чистая синева глаз Барта. Перевела взгляд в сторону, обнаруживая беспокойное лицо Рэндала. «Что случилось?» Откуда-то издалека ворвался голос Софи. Качнув головой, попыталась принять вертикальное положение. Судя по всему, упасть мне не дали. Барт подхватил и осел на землю вместе со мной. И его же стихийная магия привела в чувство. «Так, все мы поняли, что он здесь». Голос Лео звучал раздраженно. «Я иду к ректору». «Нет!» — выкрикнула сама, удивляясь своей реакцией. «Ты никуда не пойдешь, пока я не помогу этому дракону!» Встала, поправила платье, мантию и только потом подняла взгляд на друзей. У Лео и Рэндала вид был озадаченный, у Софи — испуганный. Барджи, поднявшись вслед за мной, казался бледной статуей, лишенной каких-либо эмоций. «А сможешь помочь?» — заговорила подруга. «Судя по всему, с ним все очень-очень плохо». «Лив, ты упала в обморок», — тихо вставил Барт. «Видел бы себя со стороны. Тут что-то не так». «Абсолютно согласен. Это уже Рэндал. Я небольшой знаток ваших тренерских штучек, но знаю, такого во время телепатического поиска быть не должно». Я сама испугалась. Подобного действительно не случалось. Но я всего лишь в начале 4-го курса Академии. Сколько всего еще не знаю и сколькому предстоит научиться. Отступать, впервые столкнувшись с неизвестным, еще чего. Чувствую, придется засесть в библиотеке и отыскать ответы на то, что здесь случилось. Я нужна этому дракону. Папа сразу же поместит его в клетку и отправит на изучение к ловчим. Даже не попытавшись разобраться, обвела друзей взглядом. И знаете, моя уверенность, что это не зорг, очень сильно пошатнулась. После пары минут поиска Лео недоверчиво приподнял бровь. «Ты с наших слов знала, что это черный шипастый, с клеймом турнира, и до ссоры отстаивала то, что мы ошибаемся». «Лео, хватит. Никто из нас не был уверен в обратном». Я удивленно посмотрела на Барта. Раньше он никогда не вступался за меня во время перепалок. Но вестись на провокацию все равно не собиралась. «Пора уже прийти к общему мнению. Дракон мог нас учуять. Ты прав. Не стоит шуметь у входа в дом раненого зверя». Я глубоко вздохнула, постаравшись успокоиться, и повернулась к темному проходу. Двинулась вперед с облегчением, понимая, что никто меня не остановил. Судя по звуку шагов, Барт пошел следом. Не оборачиваясь, проговорила ему. «Держись на расстоянии, он не должен тебя увидеть». «Наверняка уже почуял. Чуять и видеть — не одно и то же». Глаза привыкали ко тьме, но идти на ощупь не было необходимости. Наколдовав небольшой огненный шар, запустила его вперед. Пещера внутри была гораздо больше, чем могла показаться снаружи. Сухие обугленные стены и пол шли под откос, ведя глубже, в подземелье. Как бы не поскользнуться и не скатиться прямо под нос дракону. Я вглядывалась перед собой, пытаясь вовремя разглядеть в тусклом оранжевом свете тень прячущегося зверя. Этот вид имел абсолютно черную чешую, что помогало становиться практически невидимым в темноте. Меня спас звук, едва уловимый шелест кожистого хвоста по камню. Подавшись интуиции, метнулась в бок, вжимаясь в стену и зажмуриваясь. В тот же миг кожу опалило горячим воздухом, а мимо пронеслась струя огня. Далеко позади чертыхнулся Барт. Выругавшись себе под нос, что я прекрасно услышала из-за акустики, крикнул. «Лив, ты как?» «Все нормально. Ближе не подходи». Впереди был тупик. Прищурившись, рассмотрела более темные пространства на фоне обугленной стены. Дракон больше не пытался спалить меня дотла или еще как-либо напасть. Затаил дыхание, не моргая, глядя во тьму, словно впитывающую тусклый свет моего наколдованного шара. Он завис высоко над потолком и не двигался. Значит, дальше хода не было. Секунды тянулись невыносимо медленно. От напряжения веки сами по себе начали слипаться. И вдруг темнота посмотрела на меня золотыми драконьими глазами. Немой вакуум начал рассыпаться, выпуская шум дыхания и скрежет железных когтей. Словно во сне, ко мне из ниоткуда потянулась огромная морда в венке острых шипов. На лбу горело клеймо в виде большой буквы «Т» внутри короны. От правого глаза, словно слеза, стекал широкий шрам. Он тянулся по всей морде и исчезал в разорванной верхней губе. Руки задрожали. По рассказам отца, Зорг погиб от стрелы, попавшей ему в глаз. А что, если она ударила вскользь, рассекая противодраконьим металлом чешую и оставляя страшную уродливую рану? Но как объяснить тогда посмертный огонь, в котором он исчез? Я почти не дышала, боялась отвести взгляд и нарушить тонкую связь между нами. Медленно подняла ладонь, беззвучно шепча слова заклинания, призванного донести до зверя, что я не причиню ему зла. Обычно оно помогало усмирить раненых или испуганных. Слабое голубоватое сияние, зародившееся в кончиках пальцев, устремилось к дракону, омывая со всех сторон, словно закутывая в кокон. Когда я увидела его полностью, от носа до кончика хвоста, колдовской свет впитался в блестящую черную чешую, полностью угасая. Неужели это правда он? Я и забыла, какой невероятный, красивый, устрашающий, черный дьявол, как любил говорить Крестов. Я не раз видела Зорга. Брат прилетал на нем домой и даже позволял забираться ему в седло. Но сейчас мне сложно было его узнать. А сможет ли он узнать меня? Он фыркнул, обдав дымом, распахнул пасть, демонстрируя острые, но местами поломанные клыки, и мотнул головой, отворачиваясь. В груди кольнуло странное чувство. Словно это я нанесла ему непоправимую обиду, искалечила и выбросила использованные вещью. По щекам защекотала. Сердито растерев лицо, зажала рот ладонью, стараясь унять рыдание. «Как же мне его жаль! И как жаль Крестова! Мой глупый, смелый брат наверняка влез во что-то опасное и темное, перешел кому-то дорогу, за что поплатился жизнью. И не только своей. Этот дракон не смог скинуть его с седла. Теперь это звучало настолько же фантастично, как попавшая в глаз стрела. Я выдохнула, едва удерживаясь на ногах. Двинулась вперед, вновь поднимая ладонь перед собой. Шаг. Еще один. И еще. Зорг никак не реагирует. Продолжает безучастно лежать, отвернув от меня морду. Я упрямо приближаюсь, пока пальцы не касаются горячей гладкой чешуи. И вновь содрогаюсь от волны накативших чувств. Не моих. Его. Обида. Страх и боль. Ненависти нет. Она осталась черной ноющей пустотой, где-то в районе солнечного сплетения. Наверное, он меня все же узнал. Прости его. Зорг. Кладу ладонь уже полностью и веду вверх, к ужасному рваному шраму. Прости моего брата. Дракон вновь выдыхает клубы дыма, но все так же не двигается, утыкаясь в его шею лбом, уже не сдерживаясь, тихо плачу.